DJ Tape. Майдан джунгли тейпе аллигатор. Я в работе на работе. Трепил с полуавтоматом. Ты пропал, навсегда не найдет навигатор. Я теперь не стану бедным, ведь я навсегда богатый. Это фишки, на мне бэг, это блэс, бич. Флексим, финессим, лил тейп, бич. Трэп шит, покажи мне, в чем твой трэп, бич. Рэп шит, на мне русский рэп кэш. Они пристально смотрели, но они не понимали. Эти копы много палят, моих гучи нас кахмалят. Да я зверь, фанетон, белые майки на квартале. Твои шутеры базарят, но они, бля, не стреляют. М4, ставлю мод, тачка едет, тачки моб. Ты не получишь любви, если ты опылитый коп. Залетаем с калашами, все не знают, что случилось. Я ебал рэп-игру, сори, мол, так получилось. Флип-фон, телефон, вся бригада курит пон. Флип-фон, телефон, вся бригада курит пон. Мой дом, трэп дом, вся бригада сейчас нам. Флип-фон, телефон, эй, вот, бэйби тейп. Флип-фон, телефон, вся бригада курит пон. Флип-фон, телефон, вся бригада курит пон. Мой дом, трэп дом, вся бригада сейчас нам. Флип-фон, телефон, эй, вот, бэйби тейп. Берем! Это килопад, кило падает на бэк. Они все такие, тейп, расскажи нам, чем твой свэк. Мой свэк в моем хуе, и мой трэп в моем бабле. Саус в кастрюле, и она на плите. Почему как Lil Tape? Я умру как Lil Tape. Energy в соцсетях, но банде похуй на хейт. Как молвил Конфуций, вы не лезьте, блядь, юкоп. Все стволы будут молчать, если ты не долбоёб. Я ездил по России, там была моя нога. Все пиздят, что тру, но они шлюхи иногда. Блинг-блау, бррр, я на трэпе до утра. Тейп, когда ты перестанешь трэпить, хоуми, никогда. Wow.